Я сообразил, что речь идет о машине, которую мне задолжала Людмила Евгеньевна, и озвучил мысль, пойманную за хвост. Одно изменение могу назвать сразу. На этот экземпляр мы установим артефактные комплексы работы Валерия Константиновича Уфимцева. Так что ваши можете не монтировать, а все остальное изложу в ответном письме. Владелец Москвы счел это нормальным, поболтал со мной еще пару минут и отключился. А я проехал последний километр, зарулил на территорию клиники, набрал Ксению Станиславовну и сообщил, что мы уже прибыли. В подземный гараж Максаковых въехали ровно в четверть второго, припарковались на одном из мест для особо важных гостей и, выбравшись из машины, услышали радостное верещание. Лизу, вылетевшую из лифтового холла, заметили уже потом и не удержались от улыбок. Девчонка, несшаяся к нам на всех парусах, была по-настоящему счастлива и щедро делилась этим счастьем с окружающими. «Привет, красотка! Искренне рада видеть тебя в добром здравии и в прекраснейшем настроении!» Первым поздоровался я на правах главы рода, еще раз оглядел ее с головы до ног, автоматически переключился на прозрение и подобрался. Зародыш энергетической системы Максаковой-младшей, еще седьмого числа не подававший никаких признаков жизни, успел развернуться, легонечко засветиться и начать пульсировать. Пока девчата и Ксения Станиславовна делали юной хозяйке поместья комплименты, я попытался вспомнить свои ощущения перед инициацией, но вовремя сообразил, что подготовительный этап не заметил, умирая после приема супа мутагена, и пообещал себе при первой же возможности озадачить Дайну поисками открытой информации о местных наработках по проведению безопасных инициаций. Потом допер, что Лиза, в общем-то, не беспризорница, а значит, ее родственники уже в курсе изменений в организме и наверняка приняли все требующиеся меры. Еще раз оглядел девчонку с головы до ног и обнаружил, что у ребенка появились пусть подростковые, но формы. Додумать мысль о том, что чужие дети растут быстро, не успел, так как почувствовал требовательный рывок за рукав и был вынужден вернуться в реальность, после чего прочитал жестикуляцию жены и снова перетянул на себя внимание Максаковой. «Лиис, а у тебя в коллекции есть радиоуправляемые трактора?» «Не», расстроенно призналась она, догадавшись, что я опять шучу. «Мечтать мечтаю, но маленькие за душу не цепляют, а купить достаточно большой не позволяют накопления. Значит, мы обломаем тебя и в этот раз», предсказал я, обошел машину и, открыв заднюю дверь, сдвинул подарок к краю багажного отделения. Как и следовало ожидать, упаковочная пленка приказала долго жить от силы секунд за 30, и Елизавета, мазнув взглядом по модели, прикипела взглядом к трехзначной цифре, намеренно нанесенной красным цветом. «Ага, глаза тебя не обманывают», довольно хохотнула Света. «Эта игрушка разгоняется до 185 км в час. Мало того, способна следовать за настоящим спортивным автомобилем и повторять его маневры», добавила Ольга, заметила, что целительница поплохела, и пожала плечами. «Ксения Станиславовна, мы считаем, что подарок должен радовать. Этот будет без вариантов. Спасибо, спасибо, спасибо», заверещала девчонка, оклемавшись от шока, и кинулась нас благодарить. Первые три четверти трассы прошла без каких-либо проблем. Ни я, ни Оля, ни Света не мешали выплескивать наружу по-настоящему светлые чувства и радовались вместе с девчонкой. А наша целительница, начав в том же ключе, то есть дав внучке ближайшей подруги повиснуть у себя на шее и пару раз поцеловать, ласково провела ладонью по спине и подобралась. «Лиза, а, милая, а скажи-ка мне, пожалуйста, не появились ли у тебя, часом, пульсации Селиверстова?» «Появились. Сегодня под утро», – затараторила Максакова, «а в 10:40 я почувствовала первую волну озноба. Значит, смогу инициироваться до дня рождения и утру нос Лёшке королеву». Тут женщина подобралась. «А почему именно ему? Да он уже полтора года достает весь класс с рассказами о старшем брате гении поколения, инициировавшемся за двое суток до 14-летия и развивающего дар с невиданной скоростью». Целительница вздохнула и прервала ее монолог. «Лиз, Дениса королева откачивала я, первый раз, через 4 часа после начала инициации, из-за того, что этот гений поколения хотел сделать родичам сюрприз и промолчал о начале первичной трансформации организма, а второй, через сутки после того, как этого дурачка вернули с тренировочной заимки рода. Мало того, что королевы поторопились с возвращением, так еще и сэкономили на инициирующей искре. В результате порядка 60% вторичных каналов ребенка не смогло нормально расправиться и перестало пропускать силу. Поэтому я пользую его до сих пор, каждый месяц-полтора, и точно знаю, что он развивается медленнее своих сверстников. Хотя за эти полтора года провел на тренировочной заимке в общей сложности 9 недель. Реакция Максаковой на эту информацию приятно удивила. Вместо того, чтобы запаниковать, девчонка включила голову и недобро прищурилась. Раз ни в одном учебном курсе, попадавшимся мне на глаза, в принципе не упоминалось понятие «инициирующая искра» и чрезвычайно расплывчато описывались негативные последствия задержек с перемещением нас, детей, в пятно, значит, вы, старшие, намеренно оставили себе возможность экономить на первых и с помощью второго фактора превращать неугодных в простецов? Ксения Станиславовна криво усмехнулась. Изначально так и было. Потом этот алгоритм превратился в традицию, а последние лет 40 по-настоящему высокоранговые искры добываются намного реже, чем раньше, соответственно, на инициирующих экономит все рода. Что касается информации о негативных последствиях задержек, то ею, как правило, делится либо в день наступления 14-летия, либо в тот момент, когда ребенок задается целью стать сильным одаренным и начинает активно медитировать. Что ж, значит, вторую проблему я создала себе сама, еще в начале мая, а первой, считай, что нет, твердо сказал я, поймал ее взгляд и мягко улыбнулся. Раз ты медитируешь уже полгода, то есть, как и мы, уперлась в личное развитие, значит, инициирующую искру тебе подарю я. Игнаат, имей в виду, что, по местным представлениям, скорость развития дара одаренного прямо пропорциональна рангу инициирующей искры и уровню давления магафона в период инициации, сообщил Бюс. Я, естественно, вдумался в это предложение, поэтому пропустил часть ответа Максаковой-младшей. Рагие, поэтому принять такой подарок я не смогу. Это ты так отказываешься от нашей дружбы? Нахмурилась моя жена, включившаяся чуть раньше меня. Девчонка растерялась и спала с лица, а Света добавила жару. Солнце, для нас, профессиональных добытчиков, искры, всего лишь расходники, а с тобой мы дружим по-настоящему. Дальше объяснять, в этот момент дверь лифтового холла уехала в стену, и в гараж вошли Арсений Никифорович с Ольгой Максимовной. Последняя уставилась на внучку с мягкой укоризной, а первый громогласно поздоровался и попробовал, было, наехать на мелкую родственницу за то, что мы все еще не в гостиной, но не преуспел. Буквально на втором слове заговорила Ксения Станиславовна и заставила супругов побледнеть. «Арсений, Оль, сегодня утром Лиза ощутила пульсации Селиверстова, а всего 2,5 часа тому назад, первую волну озноба. Скорость трансформации энергетики представляете, сколько у нас времени?» — хрипло спросил глава рода. «Инициация начнется максимум через 4 суток». Как-то уж очень жестко сообщила целительница, и ее подругу ощутимо затрясло. То есть, надо рассчитывать на 2-3, да, под конец сезона дождей, глухо добавил Максаков, потом вспомнил о нас и поймал мой взгляд. Игнат Данилович, прошу прощения, я не могу допустить срыва инициации Лизы, соответственно, буду вынужден покинуть особняк прямо сейчас, пропущу званый обед и поблагодарю вас за поддержку в конфликте моей внучки с Александром Лаврентьевым не так, как собирался, а буквально в 2 словах. Я пропустил эти извинения мимо ушей и спросил, в какой области пятна находится их родовая тренировочная заимка. А когда услышал, что всего лишь в 8-ке, убедился в правильности уже принятого решения, ободряюще подмигнул подруге и снова поймал взгляд ее деда. «Арсений Никифорович, я считаю вашу внучку подругой семьи, знаю, что Лиза задалась целью стать по-настоящему сильной одаренной, причем не в отдаленном будущем, а в ближайшие годы. Поэтому прошу у вас разрешения помочь ей с нормальной инициацией». Максаков прищурился, собрался что-то спросить, но не успел. Ксения Станиславовна оказалась шустрее. «Соглашайся, не думая. Игнат Данилович и его девочки вернут вам Лизу гением поколения». «Что значит вернут?» Гневно нахмурился глава рода и получил по селезенке. А его супруга, опустив руку, торопливо закивала. «Мы согласны и готовы вложи, Ольга Максимовна. Мне нужно только согласие вашего мужа», – твердо сказал я, – «а все остальное я сделаю сам, причем в разы быстрее и эффективнее вас», – продолжила целительница и добавила в голос металла. «Арсений, я знаю, о чем говорю, и готова ответить головой за каждое слово главы моего рода. Этот аргумент был принят, что называется, в лед. Более того, Максаков воспрянул духом и спросил, чем он может нам помочь. Отвезти меня в клинику. Через час-полтора, хмуро ответила Ксения Станиславовна и легонечко подтолкнула ошеломленную девочку к Бурану. Залезай в машину. Чем раньше вы выйдете, тем легче пройдет инициация. А вам еще закупаться всем необходимым. Потом пообещала скинуть моим девчонкам кое-какие рекомендации, посоветовала выложить подарок и поторопила. Езжайте, Игнат Данилович. В данном случае время – это дар. Может, мне все-таки переодеться? Спросила Лиза, уже открывшая правую заднюю дверь кроссовера. Я опустил коробку с моделью Мараны на пол и отрицательно помотал головой. Не надо. Все необходимое купим по дороге к ближайшему магазину для добытчиков. Тут умная мысль посетила и ее деда. Игнат Данилович, у меня есть возможность договориться об аренде небольшого самолета. Информация не для распространения, сообщил я, закрыв заднюю дверь, отрешенно отметил, что Оля со Светой уже в салоне, а Ира стоит рядом с нашей целительницей, удовлетворенно кивнул и весело ухмыльнулся. Мы предпочитаем летать на Антеях спецотдела. Эти самолетики позволяют перемещаться по империи вместе с машинами. Глава 5. 11 ноября 2513 поехк. На перелеты и мотания по стране мы убили практически весь остаток пятницы, зато выгребли из заначки в основном коттеджи бухты уединения все необходимые ядра, затарились достаточным запасом продуктов и, конечно же, приодели Лизу по сезону и под пятно. В общем, съезжая по рампе Антея на бетонку авиабазы Нелидова, я пребывал в неплохом расположении духа, а когда увидел Буран с эскортом, летевшие в облаках брызг со стороны КДП, показал их Оле и поморгал кортежу дальним светом. Жена врубилась в намек с полпинка, поэтому через считанные секунды в динамиках акустической системы раздался голос Вороницкого. «Доброй ночи, ребят, мы продолжаем торопиться. Привет, Вить. Привет, Тань». Поздоровался я и поддакнул. «Да». Так что рукопожатиями обменяемся уже в лугах. Он и не подумал обижаться, предложил мне вести, вцепился в задний бампер и провисел на нем всю дорогу до причала любимой военной базы. А там принял доклад ее командира, поблагодарил за службу, закинул за плечи свой рюкзак, взглядом показал старшему смены телохранителей на рюкзак невесты, ободряюще подмигнул Максаковой и, подержавшись за мою руку, первым рванул к перевертышу. Немного порулил и после того, как взбежал по мокрому трапу, поприветствовал капитана, сообщил, что мы торопимся, и приказал разбудить нас за четверть часа до прибытия в точку высадки. Мужчина тут же унесся в рубку, а мы спустились на нижнюю палубу, и там раскомандовался я, в смысле, отправил великого князя и его благоверную в самую дальнюю каюту, Оле и Лизе выделил вторую, а сам на пару с Светой занял ближнюю, не успел скинуть на пол рюкзак и снять мокрую куртку, как перевертыш знакомо взвыл двигателем и отвалил от стенки. Максакова, не привыкшая к настолько резким маневрам и не владеющая маревом, обо что-то ударилась и зашипела от боли. «Вояки!» — послышался голос ее персональной наставницы, фактически повторивший диагноз, озвученный мною при первом взлете Антея. Моя младшенькая улыбнулась и полезла в рюкзак за сухими вещами, а я потопал в гости. Выйдя в коридор, пропустил мимо телохранителя, возвращавшегося на палубу, и наткнулся взглядом на Вороницкого, явно направлявшегося к нам. Выяснять, зачем, не пришлось. Увидев меня, он заулыбался и поблагодарил за то, что я счел возможным взять их с собой, а после того, как выслушал ответ, решил, что Максакова нуждается в моральной поддержке. Поэтому заглянул в среднюю каюту, благо, дверь все еще была открыта, и перешел на громкий шепот. «Лиза, открою страшную тайну. Я, великий князь, завидую тебе белой завистью. Ты, в отличие от меня, будешь инициироваться под присмотром самой опытной команды добытчиков во вселенной и начнешь по-настоящему знакомиться с пятном еще до обретения дара. Кстати, уже минут через 7-8 мы пересечем границу аномалии, а значит, самого страшного, срыва инициации, можно не бояться. Далее, инициируешься ты, вероятнее всего, в шестерке, значит, даже при стандартном графике посещения тренировочной заимки твой дар будет развиваться значительно быстрее, чем умение везучих подростков. И последнее, никто, кроме Игната, Оли и Светы, не научит тебя выживать. Поэтому слушай их сердцем и слепо верь во все, что они говорят. Виктор Михайлович, стандартный график посещения тренировочной заимки придуман городскими и для городских, насмешливо фыркнула девчонка, стянула мокрую кепку, положила на откидной столик и добавила: «А я задалась целью стать такой же сильной одаренной, как Игнат Данилович, Ольга Ивановна и Светлана Валерьевна, еще до полного совершеннолетия прорваться в третий ранг и, тем самым, обрести настоящую независимость. Поэтому страха во мне нет вообще, зато веры в команду Игната Даниловича, добросовестности и упорства хватит на пятерых». Вороницкий как-то почувствовал, что она сдохнет, но добьется всего вышеперечисленного, озадаченно потер подбородок и поинтересовался, зачем ей, потомственной дворянке из очень влиятельного рода, нужна настоящая независимость. Лиза пожала плечами и рубанула правду матку: «Я искренне люблю деда и отца, но решать, как и с кем жить, буду сама, а замуж по приказу главы рода пусть выходят слабовольные городские клуши». «Достойная жизненная позиция», — без тени улыбки заявил Виктор и, ни разу не ерничая, дал слово, что эта тайна Елизаветы умрет вместе с ним. В этот момент я почувствовал легкое, едва заметное давление мегафона, и снова взял власть в свои руки. «Мы уже в пятне, а значит, пора укладываться спать. Вопросы?» «Вопросов нет», — хором ответили Витя и Лиза, а Оля виновато потупила взгляд. «Обижаться на супругу я не собирался, поэтому последний приказ отдал в шуточном режиме. Тогда в царство Морфея Биваом марш!» Меня подняла Оля. Ровно за полчаса до расчетного времени прибытия к любимой излучине, первым делом доложила, что каждые 30-40 минут проводила диагностику энергетики подопечной по алгоритму Ксении Станиславовны, соответственно, уверена, что инициация начнется не раньше, чем через 8-10 часов. Потом сообщила, что заметила зародыши не 4, а 9 инициирующих узлов, значит, у Лизы прорежется не только минимальный лесной комплект, то есть невидимость, марево, сумеречное зрение и блокировка запахов, но и 5 необязательных умений: усиление тела, регенерация, рывок, жар и ледяная игла. А после того, как я довольно кивнул, очередной раз извинилась, шепотом, чтобы не разбудить Свету: «Игнат, там, в школе, Лиза действительно вела себя настолько похоже на Инну, что у меня оборвалось сердце, а к вечеру накрыло депрессией. Вот я и не удержалась. Я встал с койки, сгреб эту дуреху в объятия и ласково погладил по спине. Оль, солнце, тебе ни за что просить прощения. Ты поделилась душевной болью не с посторонним, а с любимым мужем». Выговорившись и поплакав, хоть немного, да ослабила напряжение, в котором прожила последний год. «Та бессонная ночь была у меня не первой и не последней. Далее, твое признание тоже не изменило ровным счетом ничего. Я уважаю эту девочку, поэтому помог бы ей в любом случае. И последнее. Я назначил тебя ее наставницей не только из-за того, что не забыл фразу «я бы с таким удовольствием с ней повозилась». Игнату за глаза хватает двух женщин, поэтому влюбленность третьей сведет беднягу с ума», — язвительно заявила мелкая, вскочила на ноги, обняла нас обоих и вздохнула. «В общем, тебе извиняться действительно не с чего. А вот мне, Игнат, я как следует обдумала твои аргументы и пришла к выводу, что была не права. Для стартового толчка Лизе за глаза хватит твоей болтушки и инициации на заимке Вронских. А что-то более серьезное девочка может получить и через пару-тройку лет, если вырастет по-настоящему достойной личностью, а не клоном брата-дуралома. Так что прости меня, дуру». «Ладно». Я понимал, что этот монолог не отвлек Ольгу от тягостных мыслей, но порыв души оценил. Поэтому поцеловал младшенькую в лоб и добавил свою лепту к ее попытке переключить внимание на себя. «Ты не дура, а человечек с большим, добрым и теплым сердцем». Она ткнулась лбом мне в плечо и принялась валять дурака. «Ага, а еще одна из двух твоих женщин, кстати, являющихся живыми воплощениями чувственности, страсти и всепоглощающей любви, поэтому целовать нас надо куда угодно, только не в лоб. Я исправился, то есть, подарил каждой по нормальному поцелую и распустил руки». Оле мгновенно стало не до переживаний, поэтому следующие минут 10-12 она не думала вообще, а после того, как один из энергетических силуэтов, обретавшихся на палубе, ссыпался вниз, дошел до нашей двери, постучал, сообщил, что мы скоро прибудем на место высадки, и рванул дальше, выскользнула из наших объятий, заявила, что безумно любит обоих, и умчалась поднимать подопечную. Ну, а мы, активировав бодрячки и остыв, в темпе раскурочили отдельный пакет, выложили на откидной столик все 6 пищевых контейнеров и практически одновременно позвали народ завтракать. Народ принесся бегом, с трудом втиснулся в крошечное помещение, в очень хорошем темпе умял все, что было, затолкал пустые контейнеры в тот же пакет и уставился на меня. «Поднимаемся на палубу», — скомандовал я, дождался, пока дамочки и Витя вывалятся в коридор, вытащил туда же рюкзаки, для вида помог Свете, закинул за плечи свой и пошел к лестнице. А через несколько минут все так же, первым, спустился по тропу и, не останавливаясь, попер к опушке сквозь сплошные струи непрекращающегося дождя. За толпой подопечных наблюдал с помощью прозрения, поэтому оценил скорость превращения пока еще аморфной массы в походный ордер, пришел к выводу, что растопчина прогрессирует, и решил при случае ее похвалить. Потом переключил внимание на окружающий мир и минут 20 искал силуэты скрытников. А когда понял, что их не будет, остановился на первом подходящем повороте тропы, утоптанной вояками Волконских, и развернулся к отряду. Света, Витя и Таня предвкушающе заулыбались, Ольга скинула с плеч однодневку и начала удлинять лямки, а Лиза нервно облизала губки и сжала кулачки. На последнюю я и уставился. «Ага, твоя догадка верна, таким темпом мы не доберемся до заимки и за неделю. Поэтому сейчас ты выпьешь таблетку от тошноты, усядешься в своего рода кресло, вцепишься в петельки, пришитые твоей наставницей к плечевым обхватам, и изобразишь наездницу. Твоя единственная задача на ближайшие несколько часов – заставить свой вестибулярный аппарат адаптироваться к передвижению стремительными рывками. Сможешь? Да, отлично. Тогда слушай дальше. Как только почувствуешь, что более-менее освоилась, сообщи об этом Оле, и я выведу нашу компанию на какого-нибудь зверя. Виктор с Таней попробуют его завалить без нашей помощи, ты увидишь, что такое охота, а я оценю твою реакцию на бой и смерть животного, чтобы, при необходимости, скорректировать тренировочные планы. И еще, в данный момент мы находимся в семерке, но сюда, бывает, забредают и высокоранговые звери. Так вот, мы не по зубам даже стаим последних, так что смотри во все глаза или жмурься. И не паникуй, мы справимся со всем и вся даже без помощи твоей наставницы. Вопросы есть несколько. Четко ответила она, дождалась разрешения задавать и спросила, не устанет ли Ольга Ивановна ее тащить. Эта информация, под уже данную тобою клятву о нераспространении информации, без тени улыбки сообщил я, сделал небольшую паузу и продолжил. Оля не устанет, так как обнулит твой вес одним из родовых умений Беркутовых туманных. Поняла. Вопрос второй. Тут наверняка водятся хищные птицы. Мне за небом наблюдать, или в такие ливни атак с воздуха можно не ждать? Наблюдать не надо. Мы уйдем под пелену теневика, а тебя накроем накидкой с артефактным отводом глаз. И пусть из-за дождя наши силуэты будет видно все равно, но только со сравнительно небольшой дистанции. Ясно. А каким образом группа будет держать строй? По силуэтам из капель, толковый вопрос. Улыбнулся я и показал ей ХИС. Это химический источник света. Перед началом движения я его активирую и зажму в кулаке так, чтобы сквозь пелену теневика просвечивал огонек, а все остальные будут перемещаться за ним. Ао, какой простой, но в то же время интересный способ Пуди, затараторила, была она, но вовремя сообразила, что мы не в большом мире, виновато наморщила носик и заявила, что вопросов больше нет, зато имеется просьба. Мы с Виктором сейчас уйдем направо, а вы, соответственно, налево, сообщил я, прекрасно зная, о чем она не могла не попросить, и добавил, у вас 10 минут, время пошло. Первые 2,5 часа движения рывками дались Максаковой достаточно тяжело, ее укачивало даже под химией. Потом вестибулярка начала адаптироваться, и ближе к полудню энергетические каналы в голове девчонки снова запульсировали в нормальном ритме, а моя благоверная почти перестала передавать нам просьбы ненадолго остановиться. Тем не менее, выводить группу на зверье я не торопился. Причем сразу по двум причинам. Во-первых, ничего из того, что цеплялось прозрением, не вызывало интереса, а, во-вторых, сомневался в целесообразности испытывать на крепость психику 13-летней Ну, или без поры недель 14-летней девчонки далеко не самыми симпатичными картинами. В общем, первый бой начался только из-за того, что Максакова не умела блокировать запахи и пахло достаточно аппетитно, чтобы ее унюхала стая из 4 волков 8-го ранга и 3 семерок, внезапно влетевших в область покрытия прозрения с подветренной стороны. Да, в принципе, я мог обойти зверье по большой дуге и увести группу дальше, но понимал, что волки пойдут по следу и, в конечном итоге, припрутся к заимке Вронских. Или, как вариант, догонит нас во время боя с кем-нибудь еще. Поэтому перемещение через 10-12 подал Хисом знак внимания, снял невидимость и поставил сладкой парочке боевую задачу. Точнее, показал 4 пальца, чтобы они переключились в один из уже проработанных режимов. Ребята жестами подтвердили готовность к бою, рванули стаи навстречу, остановили атаку самцов оплеухами, назначили самой слабой самкой самую сильную и, ни на миг не прекращая двигаться, сосредоточились на ней. Били правильно, то есть, от души и в противофазе, поэтому слабенькая восьмерка не успевала восполнять проседающие марево и сложилась секунд за 15. И пусть за это время я, Оля и Света по разику отбросили особо наглых серых хищников от нас любимых, зато Виктор с Татьяной справились с волнением и продолжили рубиться значительно толковее. Первый, шарахнув воздушными лезвиями следующую самку, вовремя засек прыжок самца в мою сторону и подправил его полета плюхой так, что хищник воткнулся в ствол дерева, а вторая очень шустро скинула цепкие корни, уронила еще 2 самцов и помогла своему ненаглядному грохнуть выбранную им особь. Третью, и реально самую слабую волчицу, эта парочка положила чуть ли не бегом, то есть всадив в нее всего по 4 лезвия. А потом Вороницкий затупил и вышел из очередного перемещения точно над здоровенной лужей, под которой пряталась глубокая ямка. Пока восстанавливал равновесие, попал в цепкие корни и, сбросив контроль, упал навзничь, что в той ситуации было довольно неплохим решением, ведь 2 самца, уже вытянувшиеся в прыжке, и стволы 3 деревьев перекрывали самые удобные направления для рывка. Но Татьяна до этого не додумалась и, озверев, принялась шарашить оплеухами направо и налево. Надо же, как разошлась, весело хохотнула Света, оценив красоту полета вожака. Видать, любит по-настоящему. Ага, поддакнула Ольга и тоже восхитилась. Сразу после того, как буйствующая ростовчина надежно зафиксировала единственного волка без марева мощным каменным капканом и пробила насквозь первым же каменным шипом, мстительница не унялась и после того, как Витя выкатился в стойку, ушел в рывок и задал новую цель, добавила к атакам воздухом водяную плеть и каменные иглы, стала ловить зверье капканами и чаще ронять. Все, мы ее окончательно испортили, сокрушенно вздохнула жена, как только ростовчина фактически в одно лицо грохнула самца семерку. И тут подала голос Лиза. Меня, кажется, тоже. Леденящий страх исчез, от запаха мокрой шерсти и крови не подташнивает, а перемещения Виктора Михайловича и Татьяны Тимофеевны стали ассоциироваться со смертельно опасным, но невероятно красивым танцем. Наш человек, довольно заявила моя младшенькая, прыгнула Коле и ласково щелкнула ее наездницу по мокрому носику, торчащему из-под накидки. А минуты через 1,5-2 задала Максаковой вопрос на засыпку. Лиз, в этой стае были только 8 и 7. Искры такого ранга мы считаем мусорными и не вырезаем, но можем показать, как это делается. Надо, девчонка удивила. Я бы предпочла попробовать самой, на всех 7 трупах, чтобы понять принцип и хоть немного набить руку. Уверена? Да. А Оль, повернись-ка ко мне спиной. Мелкая помогла подруге снять однодневку с юной добытчицей, затем вытащила из ножен разделочный нож, переместилась к ближайшей тушке, присела возле нее на корточки и начала объяснение с рассказа о правилах безопасности при обращении с артефактными клинками. Это было правильно, поэтому я довольно кивнул и, подозвав к себе сладкую парочку, устроил подробнейший разбор полетов. Придираться, естественно, не придирался. Тем не менее, ткнул носом во все ошибки, а потом заставил отработать на той же самой местности 4 оптимальных варианта перемещений. Закончив с этим вопросом, заострил внимание подопечных на особенностях перемещений в дождь и опасности невидимых ямок или других препятствий, добился понимания и улыбнулся. Но, в общем и целом, я вами доволен. Вы работали парой, а не 2 одиночными бойцами, довольно неплохо видели бой и почти не ошибались с выбором целей. И пусть ты, Витя, использовал слишком уж скудный набор умений, зато думал и принимал правильные решения. А ты, Тань, перешла на новый уровень владения магией, то есть рефлекторно выбирала воздействие, требующееся в той или иной ситуации, проявляла здоровую инициативу, не думая о том, что являешься 2-м номером, и не тормозила перед принятием решений. Я испугалась за Витю, и все страхи как ветром сдуло, призналась она. У Лизы, кажется, тоже, улыбнулся Вороницкий и мотнул головой в сторону девчат. Вон, пластает уже 5-го волка, и хоть бы хны. Глава 6. 11-12 ноября 2513 поехк. К долине Вронских допрыгали к половине 12 вечера и остановились на мини-брифинг. Я еще раз напомнил подопечным порядок действий в случае боестолкновения со змеями-теневиками и дал народу время оправиться. А после того, как мы снова собрались в исходной точке, Виктор внезапно расплылся в предвкушающей ухмылке, попросил минуточку внимания, вытащил из бокового кармана рюкзака какие-то плашки и начал раздавать. Наши артефакторы закончили доводить до ума защиту этой заимки, так что соваться к ней в лоб однозначно не стоит. Не стоит и с этими бирками. Да, тут установлена неуфимцевская твердыня, но для подтверждения прав доступа требуется опознаться перед полевым сканером. А находится он где-то тут. После этих слов Вороницкий вытащил из кармана лист бумаги, залитый в пластик, и протянул мне. Я оглядел схему и изумленно уставился на парня. «Ваше что, не параноид?» «Параноид, конечно», — весело ответил он и добавил. «Сканер находится в 110 метрах севернее точки, обозначенной на рисунке, и не в пне, а в дупле какого-то старого дуба. Представляю, тропу какой ширины к нему протоптали ваши вояки», — проворчала Света, почему-то пребывавшая не в настроении. «Не-не-не, никакой тропы там быть не должно». Все уже выданные метки прописывались на сканере самой заимки и до включения защиты. Так что этот вариант, персонально для моего деда и для нас, возле нужного дерева действительно не обнаружилось никаких следов присутствия человека. Поэтому мелкой полегчало, а мы, активировав и убрав в карманы персональные бирки, со спокойным сердцем попрыгали дальше, уже минуты через полторы-две вылетели на опушку и прикипели взглядом к огромным подпалинам, появившимся на заборе. А тут, я смотрю, было весело, задумчиво пробормотал я и приказал скинуть пелену теневика, ссадить наездницу и деактивировать отводы глаз на рюкзаках, хотя видел, что оба человеческих силуэта пребывают в горизонтали в центре заимки и, судя по состоянию энергетики, сладко спят. Потом в несколько коротких рывков переместился к стене, осмотрел следы попаданий молний, пробежался по округе, сделал напрашивавшиеся выводы и вернулся к своим. В общем, так, судя по всему, кто-то из вояк постоянного состава мотался в змеиные овраги и наследил. За ним сюда приползала змеюка ранга третьего, но, забыв прописаться в сканере, получила по рогам и свалила. Таким образом, артефактная защита работает, но нам, то есть мне, Оле и Свете, придется пробежаться и выяснить, с чего это вдруг змеи так охамели. Виктор с Татьяной отнеслись к перспективе ненадолго расстаться без какого-либо волнения, а вот Лизе слегка поплохело. Но она взяла себя в руки и важно кивнула. Видимо, в знак того, что не возражает против нашей отлучки. Я мысленно хохотнул, отвел весь народ к калитке и требовательно повел рукой, натравливая на нее Светлану. А та, шустренько обнаружив эффектор системы оповещения, подала необходимый объем силы и, тем самым, подняла спящих красавцев. К слову, впустили нас ни разу не бегом, а только после двухступенчатого опознания, да и страховались вояки по уму. Поэтому Вороницкий их похвалил и пообещал премии. Ну, а я ограничился удовлетворенным кивком, подождал, пока он закончит, и попросил рассказать о встрече со змеей. Как ни странно, старший смены, прапорщик Ковалевский, обратился ко мне по имени-отчеству и с очень большим пиететом. Игнат Данилович, 6 ноября 3:35 ночи я ощутил невероятно сильный импульс силы, похожий на те, которыми змеи-теневики обычно сопровождали предсмертные удары молнией. В 3:52 я подошел под пеленой теневика к дальнему оврагу, обнаружил агонизирующий труп предположительно кошмара первого ранга и сбегал за напарником. А с 4:22 до 5:37 мы с ним разделывали тушу, снимали кожу и уносили добычу на заимку. Последний рейс я прервал в самом начале, почувствовал что-то не то еще на половине пути, и правильно сделал, в 6:04 сработал защитный контур и сбил пелену теневика со змея обычного третьего ранга. К сожалению, продавить ее защитный покров артефакты не смогли, и тварь, опалив забор молниями в 11 местах, уползла в лес. Ее предсмертного импульса я так и не ощутил, поэтому с тех пор мы заимку не покидали, удивившись тому, что наше название 11 ранга добралось и до этой глухомани. Я спросил, что за разделочными ножами пользовались прапора, и выяснил, что им прислали аж 20 артефактных с зачарованием второго ранга, но работу с кожей кошмара пережило только 9. Потом похвалил Ковалевского за чутье, инициативность и смекалку, сообщил, что мы вот-вот уйдем проверять состояние ловушек, попросил затопить баньку и допер, что прапор Ковалевский сообщил нам о своих навыках далеко не просто так. Вот и пообещал себе переговорить о нем с Витей. Тем временем вояка радостно заулыбался, заявил, что растопит баньку с превеликим удовольствием, и спросил, не приготовить ли нам жаркого из мяса кошмара. «Приготовить», — одновременно заявили мы с Вороницким, отпустили мужиков заниматься делами и повели народ к большому срубу, заселяться. Змеюка-троечка обнаружилась в норах под дальними оврагами, нагло переваривала чью-то тушку. Слава богу, не глубоко, поэтому мы сходу повесили на силуэт по сфере умиротворения, подождали, пока озверевшие присмыкающиеся вытащат свое раздувшееся тело под дождь, и вложились в оглушение, разрывные морозные иглы и воздушные лезвия. Да, теоретически можно было бы куда-нибудь свалить и подождать, пока жертва задохнется, но мне не улыбалось выковыривать ее из грязной норы, да еще и под дождем, и хотелось проверить уровень своих сопротивлений к молнии. Поэтому первую контратаку я принял на марево, приятно удивился тому, что оно просело всего на четверть объема, и перестал перемещаться. Как вскоре выяснилось, защиты девчат проседали процентов до 40, но прокачку иммунитета мы прекращать и не подумали. Мало того, встали достаточно близко друг к другу, чтобы разряды змей цепляли сразу всех, и развлекались в таком режиме порядка 7,5 минут. Потом змеюка благополучно задохнулась, и я включил режим большого начальства. «Свет, глянь, что там с ловушкой?» А мы с Олей разделаем добычу. Младшенькая унеслась туда, куда послали, затихла секунд на 40, а потом недовольно засопела и озвучила диагноз. Накрылась. Починить смогу, но убью на это дело часов 7-8 и практически все имеющиеся расходники. Впрочем, есть и хорошие новости. В термосе лежат две искры второго ранга и одна, первого кошмарного. Из последней наведи болтушку и выпей, распорядился я, услышал странное хмыканье жены и спросил, что случилось? Вглядись-ка в норы, прозрением, только вложи в него максимальный объем силы. Не вижу ровным счетом ничего, признался я через несколько секунд и спросил, что увидела она. Думаю, что змееныши теневиков, почти готовых вылупиться из яиц, аж 19 штук. Правда, глубоковато, а мы тут без бульдозера. О, подарки на дни рождения для особо гнусных аристократов. Весело хихикнула мелкая и сходу развила эту мысль. Кстати, докапываться до яиц не обязательно, достаточно заглядывать сюда раз в сутки-двое. А после того, как змееныши вылупятся, затолкать их в какой-нибудь контейнер и утащить в большой мир, уверена, что за такую добычу нам тоже неплохо заплатят. Вылупиться утащим, решил я, потом закончил обдумывать куда более важные мысли и поделился выводами с девчатами. А вообще нам с тобой, Светик, надо срочно повышать чувствительность прозрения. Тебе же, Оля, надо тщательно просканировать и ближние овраги, не исключено, что яйца обнаружатся и там. И последнее, змеенышей надо будет отправить Вороницким с курьерами. Что за курьеры? Спросили напарницы. Снабженцы-контролеры. Раз в неделю доставляют на заимку еду и все необходимые для достаточно комфортного несения службы, забирают шкуры и мясо одаренного зверя и проверяют, не случилось ли чего с постоянным составом, объяснил я, после чего вернулся к прежнему вопросу. В общем, змееныши уедут в большой мир с ними, а мы утащим кожу троечки и как минимум килограммов 50 ее же мяса. Ну да, до излучины сравнительно недалеко, а мы будем возвращаться налегке, согласилась Света, и я, подтверждающе кивнув, закончил свой монолог. И последнее, починкой ловушки займешься после того, как вы с Олей стабилизируете состояние Максаковой. Мелкая не согласилась. Часть работы я сделаю сейчас, за то время, пока вы снимете кожу и нарубите мясо. Мясо и кожу утащили на заимку в два рейса и сгрузили в артефактное хранилище. Потом девчата убежали к Лизе, а я подозвал к себе Ковалевского, маячившего неподалеку, и сообщил, что одна ловушка пока, увы, не работает, соответственно, соваться к дальним оврагам небезопасно. Прапор пообещал, что без моей команды с заимки не выйдет, и сделал нам комплимент. В смысле, заявил, что мы как-то уж очень легко и быстро завалили эту троечку. Потом доложил, что банька уже раскочегарена, а очень поздний ужин будет готов к 2 часам ночи. Собрался, было, что-то спросить, но не успел. Из большого сруба вылетел Витя, в 2 рывка переместился к нам и затараторил. «Игнат, по словам твоих девчонок, инициация Лизы начнется в течение ближайших 10 минут. Мы им, вроде как, будем только мешать, так что нас с тобой послали в баню. Причем и в прямом, и в переносном смысле этой фразы. Я философски пожал плечами. Раз послали, значит, пойдем. Целители мы, мягко выражаясь, никакие. А Оля со Светой учились у Ксении Станиславовны и получили подробнейшие рекомендации по минимизации побочных эффектов этого процесса. Да и Лизе, вне всякого сомнения, будет комфортнее в чисто женском коллективе. «Ну да, пожалуй, соглашусь», — кивнул он, спросил у Ковалевского, есть ли в бане чистые простыни и полотенца, получил утвердительный ответ и ушел к ней серией рывков. Я отправился следом, сразу после того, как отпустил прапора отдыхать, а уже через несколько минут завернулся в простыню, зашел в парилку, улегся на верхнюю полку и с наслаждением вдохнул раскаленный воздух, пахнущий какой-то хвойной отдушкой. Вороницкий упал на боковую часть, закинул дальнюю руку за голову и криво усмехнулся. «Ты не поверишь, но тут, в пятне, мне в разы комфортнее, чем в любом из наших дворцов. Там постоянная нервотрепка, занятия, выносящие мозги, толпы интриганов и лизоблюдов, а здесь даже в сезон дождей, тишь, гладь, божья благодать и зверье, которое всего-навсего жаждет тебя сожрать и не скрывает этого ни за льстивыми улыбками, ни за красивыми комплиментами, не за замороченными договорами с подводными камнями. Мы живем не во дворцах, но проблемы, по сути, те же, отозвался я. Поэтому-то я при любой возможности и утаскиваю девчонок в рейды. Эх, с каким удовольствием мы с Таней мотались бы с вами, почти простонал он и тяжело вздохнул. Увы, продавливать возможность прервать занятия становится все сложнее. Судя по наметившемуся перекосу в обучении, дед приказал натаскать меня на руководство какой-то структурной единицей Министерства экономического развития. Вот наставники и лютуют, а я не хочу. И до безумия благодарен тебе, Оле и Свете за то, что вы добыли уже два комплекта иск для возвращения второй молодости и тем самым отодвинули начало бардака, который начинается при смене правящего императора. Я бы мог сказать, на что его реально натаскивают, но промолчал. Вернее, заявил, что искренне сочувствую, задал несколько вопросов по его программе, спросил, дрессируют ли Татьяну, не удивился, узнав, что она занимается вместе с ним, и со спокойным сердцем сменил тему беседы. Знаешь, к какому бы будущему тебя не подталкивал дед, верные люди тебе не помешают. Поэтому обрати внимание на прапорщика Ковалевского. В смысле, пробей его по полной программе и, если все понравится, возьми под крыло. Он обладает очень интересными умениями, не дурак и сегодня дал понять, что может пригодиться. А мне показалось, что он продемонстрировал глубочайшее уважение тебе и твоим девчатам, после недолгих раздумий признался Вороницкий, и я невольно улыбнулся. Будь у него желание попасть в мою команду или в мой род, нашел бы возможность пообщаться со мной без свидетелей. А так, вроде бы, говорил со мной, но на самом деле делал намеки тебе, великому князю. Ну да. Ты прав, с его колокольни я должен казаться небожителем, к которому просто так не подойдешь. Что ж, понял, принял, пробью. Спасибо за совет. Следующие минут 5-7 и весь второй заход в парилку он делился выводами, сделанными по результатам 4 последних боестолкновений с одаренным зверьем, а к началу 3-го иссяк. И я воспользовался этой паузой в своих целях, сообщил, что собираюсь прикупить вертолет, объяснил, зачем он нам нужен, и попросил содействия в выборе самой интересной модели. У Вороницкого мгновенно загорелись глаза, а я подлил в огонь его интереса пару цистерн ракетного топлива. Только имея в виду, что беззубая, медленная и пустая птичка нам не нужна, мы хотим вложиться в тюнинг по полной программе, чтобы на этой вертушке можно было и воевать, и развлекаться. Парень насмешливо фыркнул, заявил, что предлагать мне всякую хрень ему бы и в голову не пришло, потом закусил губу, на мгновение ушел в себя и затараторил: «А давай закажем и затюнингуем две вертушки, на одной будем летать между твоим городским поместьем, дворцом и авиабазой в Липках, а вторую отгоним на юг и будем эксплуатировать между южным, бухтой уединения и твоим родовым поместьем». Я напомнил, что в бухте вертолетной площадкой даже не пахнет, но он отверг этот аргумент, даже не дослушав. «Это моя проблема. В смысле, площадка появится. Максимум к Новому году. Само собой, в том случае, если ты дашь добро на наши регулярные визиты в твои поместья. Считай, что у вас уже есть персональные покои и парковочные места в гаражах». Хе-хе, развеселился он, В шутку поблагодарил за понимание и заявил, что знает, какие именно машины мы будем тюнинговать, а вот называть марку отказался, так как, по его словам, эти птички надо увидеть, и от избытка чувств щелкнул пальцами. В общем, как вернемся в большой мир, сгоняем их посмотреть, но не сразу, а после того, как отпразднуем день рождения моей жены, напомнил я, нашел полное взаимопонимание, закрыл глаза и расслабился, ибо заметил, что энергетическая структура Максаковой запульсировала как-то уж очень часто и сильно. Однако стоило вглядеться в столь интересную картинку, как пульсация исчезла, а магистральные каналы засияли в режиме полноценной десятки и начали ветвиться, создавая вторичные и третичные отростки. Последний процесс оказался небыстрым и длился порядка 50 минут. За это время мы с Виктором успели сделать еще два захода в парилку, помыться, перебраться в комнату отдыха и уговорить обнаруженную там упаковку вишневого сока. А потом от силуэта в женской части компании отделился Ростопчинский, стремительно пронесся по всему этажу к лестнице, сбежал на первый этаж, вылетел из большого сруба, несколькими рывками переместился ко входу в баньку и ворвался в сени. Мы мгновенно оказались на ногах, но Таня, возникнув в поле зрения, успокоила первой же фразой: «С Лизой все прекрасно, самый проблемный этап прошел, как по маслу, так что инициация, можно сказать, позади. Далее, минут через 30-40 ребенка надо будет помыть, соответственно, вам придется уступить нам баню. И последнее, Оля сказала, чтобы вы нас не ждали, то есть, поели и ложились спать, Максаковой можно будет есть только часа через 2-2,5, и мы поужинаем вместе с нею. Хотя нет, не последнее, ведь я хочу поучиться у Ксении Станиславовны по той же программе, которую прошли девчата. Они исцеляли, как богини, стабилизировали энергетику девочки намного легче, чем родовые целители в свое время стабилизировали мою, и, оказывается, уже лечили Игната. Тань, Ксения Станиславовна, Беркутова туманная, преувеличенно серьезно напомнил великий князь и мотнул головой в мою сторону. Так что договаривайся с главой ее рода, с ним я договорюсь, уверенно заявила она и уперла в бока кулаки. После того, как ты перестанешь валять дурака и поддержишь это начинание, а что мне за это будет? Полюбопытствовал он и нарвался на захват за глотку и очень энергичную попытку удушения. Выживешь. Причем и сейчас, и в будущем. Глава 7. 12-13 ноября 2513 поехт. Результаты экспериментальной инициации, то есть, проведенной на стыке местных представлений об идеальных условиях первой трансформации организма и наработок Дайны, создали проблемы еще в воскресенье днем. После завершения процесса энергетическая структура Максаковой засияла на крепкий 9-й ранг. Охренев от нарисовавшихся перспектив, я запретил себе паниковать, не проверив наблюдения, в темпе прогнал девчонку через определитель и получил ту же картину. Стрелка артефакта остановилась в самой середине коричневого сектора. Елизавета потеряла дар речи и уставилась на нас настолько удивленным взглядом, что я на мгновение развеселился. Но стоило вспомнить, чем грозит этот нежданный сюрприз мне и моим девчатам, как настроение ухнуло в пропасть, заставило включить голову, увидеть свет в конце тоннеля, поймать взгляд полноценной дружинницы и попробовать достучаться до ее сознания. Обычный подросток проходит инициацию на 15-м году жизни в семерке или восьмерке, без багажа из 6 месяцев медитаций, на одной или двух среднеранговых инициирующих искрах и на самой обычной еде. Ты же инициировалась в 13, в шестерке, на 9 искрах и на высокоэнергетическом мясе змеи теневика первого кошмарного ранга, из-за чего скакнула через ступени. По моим ощущениям, максимум дней за 5 прорвешься в ратника. Да, это обрадует не только тебя, но и нас, так как мы с тобой, как я уже говорил, дружим по-настоящему. Но если ты расскажешь о результатах нашей помощи хоть кому-нибудь, включая своих самых близких родичей и подруг, то превратишь в ад не только нашу жизнь, но и свою, ибо нас замучает просьбами о помощи все дворянства и купечества империи, а тебя задергает родня и фанатики от науки, которым захочется выяснить, как функционирует энергетическая система самой юной дружинницы столетия, какие нагрузки она в состоянии перенести и насколько перспективных детей в состоянии родить в лабораторных условиях. Скажу больше, тебе наверняка заявит, интересы науки, империи и человечества в разы важнее, чем твои, и ты будешь вынуждена забыть обо всех планах на будущее, включая обретение независимости. Я буду молчать, как рыба, и изображать слабого на века. «Даю слово», — заявила Лиза, для пущей убедительности тряхнула волосами и побледнела. «Правда, это не поможет. Раз я инициировалась в 13, значит, дедушка наверняка станет проверять мой прогресс на определителе ранга чуть ли не раз в неделю и увидит, что никакая я не десятка. Эта проблема решаема», — подала голос Света. «Мой папа сделает для тебя личный определитель, красивый, девичий и показывающий то, что надо. И если ты будешь с ним носиться, как с писаной торбой, тыкая родичей носом в одно и то же положение стрелки каждый божий день, то быстро отобьешь всякое желание тебя проверять. Буду. В смысле, и носиться, и тыкать, и хвастаться. Обещаю». «Отлично», — кивнул я и перешел к следующему проблемному вопросу. «Помнится, Ксения Станиславовна говорила, что ты с детства наблюдаешься у нее». «Ага, так вот, продолжай в том же духе. А всех остальных целительниц, включая школьных, к себе не подпускай. С этим проблем не будет», — уверенно сказала она. «Я ж аристократка из достаточно влиятельного рода, следовательно, вправе отказаться от помощи низкоранговых целителей. Только надо будет заполнить специальную форму и попросить Ксению Станиславовну ее подписать». «Подпишет», — пообещал я и избавил обороты. «Теперь перейдем к тренировкам. Итак, у тебя, как я только что сказал, должны были появиться 9 по-настоящему нужных умений. Порядок, алгоритмы и особенности их раскачки тебе объяснит Оля, и она же будет контролировать весь процесс. А я расскажу, как тренироваться, не вызывая вопросов у посторонних. Правило первое. К посторонним относятся абсолютно все, за исключением нас троих и Ксении Станиславовны. Правило второе. Пелену теневика, стремительный рывок, защитный покров, регенерацию и ледяную иглу ты раскачиваешь только в нашем присутствии и с нашего разрешения. Тут девчонка округлила глаза и заставила меня утвердительно кивнуть. Да, мы приживили тебе их, но наличие первого умения вызовет очень нездоровый ажиотаж, а по длине второго, скорости продавливания третьего, эффективности четвертой и мощности пятой запросто определяется реальный ранг. В общем, назначаем их секретными и никому не показываем. Ладно, так и будет. Умничка, похвалила ее Оля, а я продолжил. А вот в сумеречное зрение, блокировку запахов, усиление тела и жар можешь вкладываться от всей души. Более того, чем быстрее ты загонишь все эти умения в фоновый режим, то есть сможешь удерживать даже во сне, тем быстрее перестанешь быть балластом здесь, в пятне. А теперь оцени стимул. Я обещал Виктору и Татьяне, что предстоящей зимой проведу с ними на этой заимке 2 раза по неделе. За 2 недели пребывания в шестерке хороший ратник наверняка станет воином, а под нашим присмотром превратится еще и в неплохого бойца. Так вот, сохранишь в тайне свой реальный ранг и наличие секретных умений, загонишь 4 обычных в фоновый режим и поднимешь их до насыщения, я стану брать с собой и тебя. Весь понедельник мы со Светой таскали Воронецкого с Ростопчиной по долине Вронских и вырезали все живое. Низкоранговую мелочь, само собой, убивали наши подопечные, потихоньку нарабатывая реальный боевой опыт, а зверье посерьезнее мы выносили объединенными усилиями, ибо ничего выше 4-ок нам на пути не попадалось. Поэтому к исходу дня сладкая парочка сияла, как прожектора ПВО, но настолько устала, что еле добралась до заимки, наскоро ополоснулась, умяла по паре бутербродов, кое-как доплелась до своей спальни и вырубилась. Ну, а мы, фактически бездельничавшие большую часть времени дрессировки, решили совместить приятное с полезным, нормально поужинать, расспросить Олю об успехах юной дружинницы, а потом попариться. Ужина ждать не пришлось, строгая наставница зарулила прапорами через считанные минуты после нашего прихода, так что уже через 15 минут после отключения Виктора и Татьяны Ковалевский закончил накрывать стол в маленьком срубе, занес туда казанок со свежеприготовленным жарким из все того же мяса кошмарика, и доложил об этом нам. Мы, к этому времени успевшие скинуть рюкзаки однодневки, переодеться в домашние и натянуть легкие дождевики, заперли свою спальню, построили мою жену и ее ученицу, занимавшихся в соседней комнате, и умотали в баню, а там утолили голод, взяли из контейнера с выпечкой по куску яблочного пирога, откинулись на спинки лавок и вопросительно уставились на Олю. «Начну с динамики развития», задумчиво потерев переносицу, заявила она. «За сегодняшний день мы отвоевали примерно 1/3 оставшейся части коричневого сектора определителя, соответственно, если темпы развития не упадут, то дня через 4 возьмем 8-й ранг, то есть неплохие шансы отпраздновать день твоего рождения в большом мире, верно?» Обрадованно спросила Света. «Я бы предпочла отпраздновать его тут», призналась жена, вовремя заметив, что Максакова пошла красными пятнами. «То есть с вами, Витей и Таней, а с Иришкой, Ксенией Станиславовной и Валерием Константиновичем посидеть по-семейному как-нибудь потом. Поздравления посторонних людей крайне редко бывают искренними, а от неискренности воротит. Впрочем, если Игнат сочтет необходимым вернуться к цивилизации до 18-го, то я возражать не стану. Оспаривать решение Игната не стала бы я», — хихикнула младшенькая и потребовала, чтобы наставница продолжила рассказ. Та кивнула и потрепала Лизу по волосам. «Мы научились формировать все 9 умений. Да, пока делаем это слишком медленно, зато без срывов. В состоянии удерживать пелену теневика одновременно с блокировкой запахов или защитным покровом чуть дольше 4 минут, а пелену теневика вместе с жаром – 7. Сумеречное зрение пока режет глаза, но активация регенерации приводит их в порядок. Это же умение помогает и с буйством вестибулярки после перемещения рывками, но на восстановление уходит порядка 10 минут. Пока не смогли связать рывок с защитным покровом, из-за чего набили не одну сотню синяков и весь день сидели на моем исцелении, но не унывали, ибо добросовестные и уперты. Хуже всего дается усиление тела, зато наша ледяная игла формируется раза в полтора быстрее любого другого умения и летит абы куда, ибо волевой посыл хромает на обе ноги. Ну, а полгода ежедневных медитаций очень неплохо структурировали сознание, поэтому с восполнением резерва проблем нет. В общем, программа на день выполнена. Энтузиазм и успехи не туманит мозги, и мы заслужили какое-нибудь поощрение. «А что скажешь ты?» — спросил я, уставившись на Максакову. Девчонка задумчиво подергала себя за мочку уха и вздохнула. «Часов до 5 вечера я чувствовала себя никчемной, умения не хотели формироваться, каждый срыв плетения тратил безумные объемы силы, резерв и ядро постоянно ныли, а после каждого удачного перемещения рывком мир начинал вращаться и больно бил в лицо. Поэтому первые успехи появились совсем недавно и помогли воспрянуть духом. Хотя сдаваться я не собиралась. Честно-честно, верим. Продолжай». Она коротко кивнула, облизала пересохшие губки и робко улыбнулась. «Примерно час назад перестал давить магафон, и в данный момент мне под ним очень даже комфортно. Магия сводит с ума, но, как только что сказала Ольга Ивановна, мозги не туманит. Поэтому я точно смогу не хвастаться настоящим рангом и успехами в изучении умений. И этот день получился очень тяжелым, но подарил столько радости и счастья, что я считаю должным сказать следующее». Тут она встала из-за стола, выпрямила спинку и расправила плечики. «Я уважала вас и раньше, но, как сказал бы мой дед, теоретически. Зато теперь знаю, что на вашу семью можно положиться в любой ситуации, и всем сердцем хочу заслужить ваше уважение, чтобы когда-нибудь почувствовать себя не чем-то интересным подростком, а подругой в самом главном смысле этого слова. Поэтому лягу костьми, но добьюсь такого отношения. Кстати, не из-за спасенного дара, комплекта высокоранговых искр, умопомрачительной эффективной инициации и помощи в освоении умений, а за море душевного тепла и подаренный шанс добиться будущего мечты. В общем, на меня можно положиться уже сейчас, я вас никогда не разочарую и... прошу прощения за то, что заговорилась и забыла самое главное. Огромное вам спасибо. Пожалуйста», — хором ответили мы, а затем я жестом попросил тишины и посмотрел на жену. «Что ж, я вами доволен. Поэтому завтра утром еще раз пробегусь по долине, чтобы проверить, не забрело ли в нее за ночь какое-либо зверье, и уведу Виктора с Татьяной в смежные. Соответственно, вы сможете проводить практические занятия на природе».